Развеяться тебе нужно, Арсений, и делать упор на приятные эмоции, тогда не надорвешься. Вот что, тебе нужны дополнительные занятия. Мне нужно будет уехать в Москву на пару дней, поэтому с тобой позанимается Ирина Валерьевна. Договорись с ней о времени занятий, а я ее предупрежу. Родион заметил, что мы разговаривали с Гранским, и решил поинтересоваться о деталях беседы. Когда парень узнал о решении ректора, чуть не сгорел от зависти. Дополнительные занятия у Кошельниковой, парень закатил глаза, услышав эту новость. Сибирский лосось, почему я не уник? Я бы что угодно отдал хоть за одно дополнительное занятие с Ириной Валерьевной. Слушай, что ты так прицепился к ней, как будто вокруг нет других девушек. Нет, ты не понимаешь, Сень, она особенная. Само воплощение красоты и женственности. Эх, был бы я на пару-тройку лет постарше, да с лишней парой миллионов в кармане. Думаешь, такую женщину легко купить? Нет, но с деньгами проще добиться расположения, чем таскать лютики с полей. Да, Сень, завидую тебе по-доброму. Но если ты не захочешь, или тебя придется подменить. Ой, да отстань уже. Отмахнулся от Серафимова и направился в гостиную. Подходящее время для дополнительного занятия нашлось на следующий день после пар. Кошельникова выбрала для занятия аудиторию на втором этаже в правом крыле учебного корпуса. Остановившись возле двери, я набрал в грудь воздуха и постучал. «Ирина Валерьевна, разрешите? Проходи, Арсений». В небольшой практической аудитории столы были расставлены полукругом, оставляя большое пространство в центре комнаты. Шторы плотно завешены, а свет немного приглушен. Борис Ефимович просил. «Да, я в курсе», — оборвала меня женщина. «Итак, у тебя есть 3 попытки, чтобы откатить время назад, я верно понимаю?» Я застыл, потому как никто кроме меня и Гранского не знал таких подробностей. Видимо, Ирина Валерьевна заметила смущение на моем лице и поспешила меня успокоить. «Не волнуйся, я преподаватель академии и давала письменное обещание сохранить все секреты, в том числе и особенности работы талантов уников. Давай ты попробуешь сосредоточиться на какой-нибудь позитивной мысли, а потом попробуешь сделать прыжок назад. На чем сосредоточиться? Впереди полуфинал турнира, и бой с Кисловым. Ничего приятного в этом нет. Скорее, я начинаю волноваться. Через пару месяцев экзамены и Олимпиада, тоже ничего радостного. Как назло, ничего хорошего не приходило в голову. Хорошо, я помогу тебе расслабиться», произнесла женщина и поднялась со стула. Она стала сзади, положила руки мне на плечи и принялась медленно и нежно разминать мышцы шеи и спины. Я чувствовал нежные прикосновения ее рук, пьянящий запах духов и тяжелое дыхание. В ответ на такую ментальную атаку мой организм отреагировал незамедлительно, вот только эффект получился прямо противоположный. Куда уж тут расслабляться, если все тело напряжено, как струна. Видимо, Ирина Валерьевна почувствовала мое состояние, потому как обошла вокруг, ненадолго задержалась и поцеловала. Дальше все происходило как во сне. Пока ее руки расстегивали ремень на моих брюках, я боролся с пуговицами на блузке женщины. Через минуту Кошельникова стояла передо мной лишь в нижнем белье и тяжело дышала. «Ну, чего ты ждешь?» – спросила она, переводя дыхание, словно после быстрого бега. «Тебе ведь нужны приятные эмоции, мне тоже». Кошельникова понимала, что переступает грань дозволенного, что обратного пути уже не будет, и вполне может быть, что после этого события ее преподавательскую карьеру ждет закат, но ничего не могла с собой поделать. Она устала быть одной, устала ждать те редкие моменты, когда тайный любовник, притащивший за собой в Мурманск и не торопившийся сменить статус на мужа, уделит ей хоть немного времени и внимания. Как и любая женщина, Ирина Валерьевна хотела быть любимой и желанной. У нее было все для этого. Природная красота, стройное тело, умение нравиться мужчинам, не хватало только одного, самого мужчины. Чижов, пусть будет он, почему бы и нет. Изначально женщина хотела лишь немного раздразнить парня, чтобы он испытал яркий эмоциональный всплеск и продвинулся вперед в развитии таланта, но сама не заметила, как все зашло слишком далеко. Отступать было уже некуда, ведь объятия парня так и манили. Пусть это будет стоить ей места в академии, она будет счастлива и любима здесь и сейчас. «Вижу, тебе понравилось», — заметила женщина, поправляя прическу, а потом закусила губу и одарила меня хитрым взглядом. «Хочешь повторить? Тогда постарайся отмотать все назад и сделать это снова. А уж я-то постараюсь тебя удивить. Ничего себе! До сегодняшнего вечера я даже не думал, что мечта многих моих сокурсников осуществится для меня. Ну-ка, Арс, собрал силы в кулак и попытался. Нет-нет, не попытался, а сделал. Мысленно представил, как события текут в обратном порядке. Благо, последние полчаса вызвали очень яркие эмоции, и произошедшее в кабинете Кошельниковой никак не выходило из головы. Тем же лучше. Сам не заметил, как погрузился в состояние транса, а остановился лишь в тот момент, когда женщина стояла передо мной практически обнаженной. «Вот оно, получилось. Что ты так на меня смотришь?» – спросила она, склонив голову набок. Кошельникова внимательно смотрела на меня, словно по выражению глаз пыталась понять, о чем я сейчас думаю. А это было вполне возможно, потому как эмоции брали верх. Во-первых, после близости с такой шикарной женщиной невозможно оставаться спокойным. Во-вторых, я был в восторге от того, что смог вернуться назад. Только что мне удалось переместиться обратно во времени минут на 15. Одного взгляда Ирине оказалось достаточно, чтобы все понять. Женщина широко раскрыла глаза от удивления и произнесла: «У тебя получилось». «Да, я это сделал. Я вернулся на 15 минут назад. Если верить часам, на 15 минут и 43 секунды. Вот только этот переход забрал у меня всю энергию, что я собиралась сделать только что. Простите, Ирина Валерьевна, но как раз в этот момент вы собирались снять с себя одежду, а потом вы обещали повторить, если я смогу вернуться назад, так что». Кошельникова недоуменно смотрела на меня, не решаясь поверить в это, а потом решительно шагнула мне навстречу. «Говоришь, обещала? Я никогда не бросаю своих слов на ветер». Глава 18. Дуэль. Через полчаса мы спокойно одевались, будто ничего не произошло. Ирина Валерьевна стыдливо прятала глаза, а я думал о том, насколько правильно поступил. Испытывать теплые чувства к Мире, пусть и безответные, но спать с другой женщиной. И пусть наши дорожки с Градской разбежались еще 3 месяца назад, на душе все равно скребли кошки. Прав, наверное, Родион. Зачем терзать себя пустыми переживаниями, если можно брать от жизни все, что она любезно тебе дает, и радоваться? Дверь в аудиторию отворилась в тот самый момент, когда я застегивал пуговицы на рубашке, а Ирина Валерьевна надевала юбку. «Ира!» На пороге с искренним удивлением на лице стоял Калмыкин. Увидев его, Кошельникова прикрылась рукой, но ситуацию это не меняло. Взгляд наставника стихийников переместился на меня. «Ах ты, щенок, ты с моей женщиной, я не твоя», твердо произнесла Ирина Валерьевна. «Я 3 года ждала, когда ты решишься на отношения, приехала за тобой в Мурманск, как дура надеялась, что это мой шанс, а ты использовал меня словно куклу, чтобы развлечься, а наутро забывал о моем существовании и делал вид, словно мы не знакомы. С тобой позже поговорим», — отмахнулся Калмыкин и направился ко мне. «Думаешь, тебе можно все, Чижов? Кем ты себя возомнил? Ну, ничего, я позабочусь, чтобы от тебя и мокрого места не осталось. Вызываю тебя на дуэль, немедленно». «Не, Аркадий Борисович, по правилам дуэли время и место выбирают секунданты, но я думаю, что в наши разборки не стоит впутывать посторонних, поэтому право остается за мной. Завтра в 7 вечера, в порту, у крайнего причала справа. Я хочу стереть тебя в порошок прямо сейчас. Ты не имеешь права отказаться». «А я и не отказываюсь, но сейчас дуэли не будет. До завтра, Аркадий Борисович». Поднял с пола одежду Ирины Валерьевны и помог ей одеться, а затем направился к выходу из аудитории. Калмыкин сверлил взглядом мне спину, но атаковать не решился. «Аркаша, прекрати, я настаиваю, между нами и так все кончено». «Да плевать я на тебя хотел», — процедил Калмыкин, бросив брезгливый взгляд на женщину. «Думаешь, я просто так тащился в эту дыру из Москвы? Но в тебе я не ошибся, ты здорово меня выручила». Что он имел в виду? «Кажется, я чего-то не улавливаю. Он зол на Кошельникову из-за того, что произошло, или рад, что так случилось?» Я замер у выхода и повернулся, посмотрев на Калмыкина. «Что, передумал?» — удивился декан стихийников. «Нет, завтра, значит завтра. Сейчас определенно нет смысла в дуэли, я не смогу вернуться назад, да и время замедлить проблематично. Что ни говори, я полностью пуст и беспомощен. Дурацкое чувство, которое раздражает. А еще больше раздражает, что я позволил загнать себя в ловушку. Еще и это странное поведение Калмыкина. Чтобы добраться домой, взял такси. Родион не спал, ожидая моего возвращения. Как только распахнулась дверь, он тут же набросился на меня с расспросами. «Ну, как все прошло?» «Ужасно». «В смысле?» Ты точно у Кошельниковой был на занятиях, не стал распространяться о случившемся в академии и о предстоящей дуэли, а направился прямиком в душ. Родион не приставал с расспросами, но не сводил с меня глаз, пока я не уснул. Утром Серафимов дулся, справедливо решив, что я не хочу делиться чем-то важным, и практически не разговаривал со мной, ограничиваясь короткими фразами. До академии мы добирались раздельно. В этот день у Ирины Валерьевны не было пар, поэтому мы с ней так и не встретились. Собственно, Калмыкина до самого вечера я тоже не видел. Как только закончились пары, заскочил домой, чтобы переодеться в удобную одежду и направился в порт. Снова на занятия, удивился Родион, провожая меня завистливым взглядом. Скорее, решать проблемы. Как вариант, сегодня ночевать не вернусь, а в академии могу не объявиться. Ты у Кошельниковой ночевать останешься, встрепенулся парень. Ты идиот, одни бабы на уме. Хотя, кто бы говорил, я тоже хорош. В порту оказался почти за час до начала дуэли и переоделся в новенький спортивный костюм, купленный в Москве. Осмотрелся вокруг, убедился, что нам никто не помешает и направился к условленному месту. Вроде бы посторонних нет, но это не значит, что они не появятся позже. «Ты уже здесь?» – послышался голос Калмыкина, который вышел из-за грузовых контейнеров и направился ко мне. «Тем же лучше, решим этот вопрос как можно скорее». Декан взмахнул рукой, призывая стену пламени, которая окутала нас и отрезала от остального мира. А этот тип уверен в своих силах, энергию не экономит. Пламя растопило снег вокруг нас, образуя идеально ровный круг. Что происходило за пределами круга, я не знал. Да и не самое лучшее время вертеть головой по сторонам. «Начали», — торжественно произнес Калмыкин и поднял руки вверх. На его ладонях сформировались огненные шары, а потом он выпустил с обеих рук струи пламени, которые устремились ко мне с флангов. Мне ничего не оставалось, как уйти в кувырок. Как только поднялся на ноги, выпрямился и побежал вперед, чтобы еще больше сократить дистанцию. Замедлил время, чтобы Калмыкин не успел сжечь меня лучами. Хотя он уже понял свою ошибку и развеял это умение. Когда я был всего в двух шагах от него, рука декана коснулась амулета на шее в виде огненного вихря, а потом прямо в меня ударила волна огня, настолько сильная, что окутала все тело и причинила нестерпимую боль. Время назад я тяжело дышал и смотрел на Калмыкина, который широко улыбался. Вокруг нас уже полыхало пламя, но сам поединок еще не начался. Выходит, у меня есть шанс все исправить. Как я понимаю, волну огня вызвал артефакт, а не талант декана, а это нарушает дуэльный кодекс. Впрочем, здесь все равно нет свидетелей, которые могли бы это подтвердить, поэтому мне не особо-то и легче от осознания этого факта. От огненных лучей я ушел в сторону, но теперь не торопился приближаться, а смещался в сторону. Замедление не могло действовать вечно, и сейчас время работало против меня. Краем глаза я заметил шевеление за спиной Калмыкина. Такое впечатление, будто там кто-то был, но я не мог рассмотреть полупрозрачный силуэт. Иллюзия Аверина, вряд ли, да и откуда Петру знать о поединке. Еще один артефакт Калмыкина, тогда дело дрянь, потому как я могу отмотать время назад всего раз, или прямо сейчас нужно отказываться от замедления, чтобы сохранить силы вернуться назад дважды. «Бейся!» – заорал Калмыкин, выпуская ледяную волну, с хрустом прокатившуюся по песчаной отмели. Мокрый песок, впитавший совсем недавно растопленный снег, мгновенно покрылся ледяной коркой. Мне пришлось подпрыгнуть, чтобы не попасться в ловушку, но теперь двигаться было неудобно, а ноги разъезжались на скользкой поверхности. От очередной атаки я едва успел уклониться, но поскользнулся и растянулся на земле. Зрение снова уловило едва заметное движение за спиной Калмыкина. Теперь это был какой-то предмет, который упал на покрытый ледяной коркой песок. Тот, кто оставил его, поспешил удалиться, покинув пределы круга. Выходит, этот кто-то не боялся жара пламени. «Встань и бейся, я бы с удовольствием уничтожил тебя одним ударом, но хочу продлить это удовольствие. И потом, пусть весь мир увидит, как преподаватель академии сжигает заживо своего студента». Калмыкин достал из кармана телефон и принялся снимать происходящее на камеру. «Если я собирался выжить, сейчас был тот самый момент, когда нужно действовать. Я побежал навстречу Аркадию Борисовичу, а тот сделал пару шагов назад и свободной рукой потянулся к талисману на шее. Между нами оставалось меньше 5 шагов, когда я поскользнулся на ледяной корке и упал на землю. Декан уже коснулся талисмана, а я нащупал рукой предмет, который оставил мне незнакомец, и крепко сжал его в руке. Откатить время назад еще успею, а сейчас попробую испытать, что за плюшку подкинула мне судьба. Огненная волна вырвалась прямиком из драгоценного камня на кулоне и направилась в мою сторону. В этот раз я увидел это в деталях, как и то, что передо мной образовалась призрачная стена, которая отразила атаку Калмыкина и направила пламя в него самого. Декан настолько поверил в свои силы, что совершенно не ожидал такого поворота событий. Пламя окутало его, доставляя нестерпимую боль, но буквально через секунду исчезло, стихийник попросту рассеял его. Но даже секунды мне оказалось достаточно, чтобы приблизиться вплотную к декану и провести свой коронный удар локтем в лицо. Калмыкин всплеснул руками и завалился на спину, растянувшись на подтаявшем песке. Он попытался подняться, но я обрушился сверху и мощным ударом буквально впечатал голову декана в песок. Это не турнир, где противнику дают подняться, и даже не дуэль, в которой соблюдают элементарные правила. Преподаватель Академии сам нарушил дуэльный кодекс и перевел статус нашего поединка в уличную драку, в которой нет правил, а есть только один победитель, который в конце боя останется стоять на ногах. Пользуемся защитными артефактами на дуэли, господин Калмыкин. Я сорвал с шеи мужчины кулон и повертел его в руках, а ведь это прямое нарушение дуэльного кодекса. Думаю, вы не будете в обиде за то, что я использовал ваше оружие против вас. Хотя, кому я это говорю, этот подонок точно валяется в отключке. Я пнул его ногу, и та вяло пошевелилась. И что мне с ним делать? Оставить здесь? Хотя, плевать на него, нужно уходить самому. Я обернулся, пытаясь рассмотреть в полутьме своего спасителя, или спасительницу. Алиска, можешь сбрасывать свою маскировку, я тебя нашел. Похвально. Звенящим голосом отозвалась Малиновская, и появилась буквально в 10 метрах от меня. Я рада, что ты меня заметил. Честно говоря, боялась, что этот придурок сожжет тебя заживо. Давай уходить отсюда, пока нас не заметили. Не волнуйтесь, вас заметили. Прозвучал голос со стороны грузовых контейнеров. Оттуда вышли 4 крепко сбитых мужчин, один из них держал в руках камеру. Сейчас вас в прямом эфире смотрит вся страна. Какое представление? Декан Арктической Академии дерется на дуэли со студентом из-за преподавательницы. Такое даже нарочно не придумаешь. Потрясающий сюжет для скандального репортажа. Кто вы такие? Этот мужчина дал нам много денег, чтобы мы сняли происходящее здесь и распространили на всю страну. Радуйтесь, вы теперь знаменитости. Правда, не уверен, что вы хотели такой славы. Демид, порви их, простонал Калмыкин, очень не кстати пришедший в себя. Не, Аркаш, мы на такое не подписывались. Снять на видео, да. Провести прямой эфир, да. Но бить малолеток, это как-то низко. Какой он тебе малолетка? Ему 18. Миллион за голову этого пацана. Аркаша, угомонись. 5 лямов, заорал Калмыкин. Демид заколебался, а затем отложил камеру в сторону. Дамы и господа, мы прерываем нашу трансляцию, потому как у команды операторов появились неотложные дела, елейным голосом произнес оператор. Эй, отошли от них. Послышался знакомый голос с противоположной стороны. Я отлично знал, кому он принадлежит, но никак не мог понять, что здесь делает Родион. А во, молодежь пришла поддержать своего друга. А это интересно. Давайте-ка снимем на камеру, как они облажаются. Прежде чем я успел опомниться, мимо меня промчались фигуры в темных плащах, а Малиновская снова слилась с тенью. Наши противники оказались не из робкого десятка и не спешили отступать. Они все еще рассчитывали на собственные силы. Эй, меня подождите. Этот бой происходил в полутьме, потому как пламя, зажженное Калмыкиным, давно погасло, а солнце полностью скрылось за горизонтом, и сейчас на Мурманск опустились сумерки. Кто-то из друзей упал, а над ним склонился боец, чтобы добить, но я прыгнул обеими ногами вперед и мощным ударом отбросил обидчика. Родион выпустил огненный шар и поджег 2-го противника. Тот с криками помчался в сторону моря и бросился в холодную воду, чтобы погасить пламя. 3-й тоже недолго продержался против нас, а вот последний, который до сих пор держал камеру в руках, свободной рукой достал из-за пазухи морал, более легкий и скорострельный аналог тура. Ну, ребятки, поиграем, кто из вас такой смелый и пойдет против пистолета. В полутьме я заметил Алису уже в тот момент, когда девушка наносила первый удар. Комбинация получилась изумительной. Первым ударом девушка выбила пистолет из рук Демида, ребром ладони ударила по горлу, заставив противника упасть на песок и глотать ртом воздух. а затем ударом сапога отправила его в отключку. «Уходим, патруль!» – предупредил Уваров и первым помчался к выходу из порта. «Арктическая академия лучшая!» – заорал на камеру Родион. «Разделали козлов подчистую. Вали уже давай!» – оборвал его Зимин. «Мы бежали так быстро, как только позволяли силы. К нашему счастью, патруль нас пока не заметил, поэтому у нас были драгоценные минуты времени, чтобы уйти. Лишь после того, как мы покинули порт, позволили себе устроиться в парке и отдышаться. Алиска, ты просто супер!» – похвалил я девушку. «Так искусно вырубить того придурка с пистолетом, нужно уметь. А я бы не хотел иметь такую девушку», – произнес Родион. «Если что не так, она ведь меня отметелит. Серафимов, какое счастье, что ты избавишь меня от своих нелепых приставаний. Наверное, я одна из самых счастливых девушек в академии, которые никогда не испытают стыда из-за твоих ухаживаний. А она классная девчонка», – произнесла Лиза, которая дожидалась нас в условленном месте на краю порта. «Родя, это здорово, что ты позвал Алису. Вообще-то я ее не звал», – пробормотал Серафимов. «Если ты не заметила, она уже была в порту, когда мы появились. Меня попросила прийти сюда Ирина Валерьевна», – объяснилась девушка. «Она в общих чертах объяснила мне ситуацию и передала защитный артефакт для Чижова. Передать его оказалось непросто, но я справилась. Кстати, мне кажется, это Кошельникова вызвала патруль. Арс, она очень волновалась за тебя. Что у вас вообще произошло?» «Ничего особенного, просто занятия пошли не по плану, а потом мы повздорили с Калмыкиным. Да, я считал его своим кумиром, а он оказался редкостным дерьмом», – пробормотал Родион. «Вообще чудо, что я заподозрил неладное и поднял нашу гвардию, иначе вам с Малиновской был бы кирдык. Спасибо, друзья, я этого никогда не забуду», – провел рукой по лицу, вытирая проступившую на губах кровь. «В этой суматохе один из подонков все-таки зарядил мне в зубы. К счастью, поход к стоматологу мне не требовался, а вот разбитая губа обильно кровила. Дай посмотрю», – произнесла Лиза, притянув меня к себе. «Только без глупостей». Тут же насторожился Родион. «Отвянь», – огрызнулась девушка и принялась работать над моей раной. «Нет, ну, ты и чума, Сень», – произнес Родион. «Это же надо додуматься, пойти на дуэль одному. А нужно было впутывать в это вас, чувствую, просто так это не закончится. Слышали, что сказал этот Демид? Они снимали происходящее на камеру и транслировали в эфир, а это очередной скандал на всю страну. Похлеще голого заплыва на посвящение в студенты будет. Ладно, давайте по домам. Чувствую, завтра в академии будет непростой день», – предложил Зимин. «Я заплатил за две машины такси, которые развезли друзей по домам. Мы с Ради возвращались домой своим ходом. Добравшись до дома, я прямо в одежде рухнул в кровати и мгновенно уснул. Только будильник смог поднять меня на ноги в 7 часов утра. Валик не ошибся, когда говорил о проблемах. Как только я ступил на порог академии, меня немедленно вызвали к ректору. В кабинете у Гранского помимо самого Бориса Ефимовича восседал Платонов и начальник патрульной службы Мурманска. «Рассказывайте, Чижов». «Что рассказывать?» – искренне удивился я, обведя взглядом присутствующих в кабинете. «Все, и в деталях. О романе с Кошельниковой, о конфликте с Калмыкиным, дуэли в порту и массовой драке с участием студентов. Не было у нас никакого романа с Ириной Валерьевной. Разве? А вот она сама призналась, что был», – произнес Платонов, сверля меня взглядом. «Роман студента с преподавателем, дуэль с другим преподавателем. Всего за день нашу академию превратили в посмешище, и ты, Чижов, в главной роли. Я не знал об отношениях Калмыкина и Кошельниковой. Аркадий Борисович поступил подло, очернив честь девушки. Правда, это не единственный его поступок, который можно назвать подлым. И потом, Борис Ефимович, вы сами отправили меня на дополнительные занятия. Откуда я знал, что все повернется вот так? А держать свой стручок в штанах тебя не учили?» Снова накинулся на меня Платонов. «Георгий Максимович», — довольно упавшим тоном произнес ректор и поднял взгляд на меня. «Арсений, надеюсь, ты понимаешь, что правила равны для всех, и ты до сих пор остаешься в академии лишь по той причине, что в случившемся есть не только твоя вина. Ирина Валерьевна не должна была допускать того, что произошло. Аркадий Борисович не должен был так реагировать и провоцировать тебя на дуэль, а я должен был разгадать намерения Калмыкина и лучше присматривать за Ириной Валерьевной. Кошельникова здесь ни при чем, этот негодяй снова использовал ее для своих целей. Хватит. Ирина Валерьевна взрослая женщина, к К тому же, еще и преподаватель. Она тоже хороша, хоть ее мотивы поддаются объяснению. Именно поэтому я подписал ее просьбу об уходе без возражений. В итоге, имя Арктической Академии снова прогремело на всю страну. Нас выставили в худшем свете, а у меня нет сразу двух преподавателей. Отличное начало второго семестра. Я даже не знаю, как смотреть в глаза императору после такого. Кстати, господа, думаю, вам будет интересно знать. Теперь слово взял начальник полиции. Калмыкин дал показания и на допросе сознался, что действовал нарочно, чтобы своими действиями подорвать авторитет академии. Более того, это он привел в действие скрытые в стенах общежития артефакты с зажигательным эффектом, из-за которых здание полностью сгорело. Боюсь даже спросить, как вы смогли выбить из него эту информацию. Гранский покосился на стража порядка, но тот улыбнулся и махнул рукой. Этот ваш Калмыкин не так крут, как пытался себя показать. Пускал пыль в глаза, негодяй. Стоило немного надавить и применить свои методики, как сразу раскололся и запел, словно соловей. Арсений, а не подскажешь, кто был с тобой в порту? Поинтересовался Платонов. Не могу знать, Георгий Максимович, они появились неожиданно. Видимо, следили за мной. И вообще, мне кажется, что это драка, инсценировка, в которой участвовали подставные лица, а не студенты. Вы же слышали, что они кричали на камеру? Стали бы студенты так нелепо подставляться? Я не верю, что у нас в академии учатся такие идиоты. Платонов прыснул от смеха, услышав мой ответ. Видимо, Георгий Максимович узнал на видео голос Серафимова, но перед стражем порядка не стал сдавать остальных студентов и усугублять положение. Я почему-то так и подумал, покачал головой наставник Ратников, взяв себя в руки, и улыбнулся. Одно радует. После того, как видео разлетелось по всей стране, всего за утро мы получили 48 заявок от желающих поступить в академию на будущий год. И это при том, что мы еще не объявляли набор. Непременно объявим, если нас не закроют, произнес Гранский, но по голосу ректора я понял, что он крайне доволен этим фактом. В общем, Арсений, ты отстранен от занятий до решения императора по этому вопросу. Как отстранен? Внутри все похолодело, потому как я не представлял себя без академии. Если отчислит, моей жизни конец. А на что ты рассчитывал? Дуэли в империи запрещены, за участие в них грозит серьезное наказание, вплоть до ссылки или каторги. Однако у тебя непростой случай, поэтому наказание выберет сам император. Свободен. А решение императора ты узнаешь первым. Глава 19. Неизвестность. Временно отстранен от занятий, не отчислен, но и не допущен к занятиям. Эта неопределенность выбивала из состояния равновесия больше всего. За полгода я уже привык к ежедневным тренировкам и парам, а теперь должен был торчать дома. Нет, я не позволю себе сломаться и падать духом. Если мне нельзя в академию, буду тренироваться самостоятельно, а задание можно взять у Серафимова. Если меня восстановит, я запарюсь наверстывать упущенное. Сень, ты идешь? Послышался из коридора недовольный голос Родиона. Куда? Ой, извини, я не хотел. Послышался смущенный голос из коридора, а минутой позже в дверном проеме показалось лицо Серафимова с виноватой физиономией. Ты как? Нормально. Сейчас пойду на пробежку, потом поищу зал, где можно потренироваться, а после обеда загляну в кафешку и почитаю исторические справки экспедиции к новой земле. Родион кивнул сам себе, явно удовлетворенный моим ответом, что-то пробормотал себе под нос и умчался в академию, потому как до начала пар оставалось всего минут 10. Я же решил не отступать от озвученного плана и отправился на пробежку. Правда, уже через 10 минут вернулся домой, потому как мороз стоял такой, что даже Платонов не выгонит в такую погоду бегать на улице. Переоделся в выходную одежду, тренировочный костюм забросил в сумку и отправился искать тренажерный зал. Там же и побегаю на дорожках. К счастью, искать долго не пришлось. Подходящий зал отыскался на улице академика Книповича в 10 минутах ходьбы от нашей квартиры. Странно, что я раньше здесь никогда не проходил, хотя и нужды особой не было. Местечко оказалось очень уютным и атмосферным. Несмотря на раннее время, здесь было несколько девушек и парней, поэтому позаниматься в одиночестве не удалось. Тренировку таланта пришлось отложить, да и засекать время неудобно. Во время дуэли часы вышли из строя, а починить их не было никакой возможности. Попытался починить их сам, но наделал еще большие беды. Может, хоть Кеша сможет вдохнуть в них жизнь? Уже после обеда забежал домой, чтобы принять в душ, перекусил на скорую руку и отправился в кафешку. Специально старался не засиживаться дома, чтобы смена обстановки позволяла отвлечься от переживаний. К огромному удивлению встретил несколько наших ребят из академии. У них уже закончились пары, поэтому они решили сходить в кафе и отдохнуть после напряженной учебной недели. «Арс, вот так встреча». Аверин пожал мне руку и подсел ближе. «Не помешаю?» «Нет, конечно». «Как дела в академии?» «Гранский уехал в Москву, Платонов лютует, заставил нас проходить зимнюю полосу препятствий в комбинезонах. Ощущения незабываемые». «Сень, я бы на твоем месте оглядывался и не гулял после захода солнца», произнес Родион, плюхнувшись на стул рядом. «Это еще почему?» «Скажем так, парни в академии разделились на два лагеря. Одни тебе завидуют или от души радуются насчет твоего успеха у Кошельниковой, а вот другие люто ненавидят из-за того, что Ирина Валерьевна ушла. Да и пусть», высказал свое мнение Аверин. «Все равно она слабая в части преподавания. Тут не нужно быть провидцем, чтобы понять, все упражнения для нее разрабатывал Платонов, его почерк легко узнается. Не скажи, она помогла мне раскрыть талант. После занятий с ней я смог пробить невидимый барьер и продвинулся дальше». «О, как!» – спохватился Родион и завертел головой вокруг в поисках подходящей цели. «Танюха, Арская, может, замутим? Чижов говорит, что это помогает раскрыть талант. Давай поможем друг другу. Отвали, Серафимов!» Послышалось из-за соседнего столика. «Родь, ну, ты вечно все исковеркаешь и опошлишь. Здорово, бойцы!» Гаранин приземлился к нам за столик, а последнее пустующее место занял Кирсанов. «Готовы к следующему этапу турнира?» «Нет, ребят, давайте без меня. И так хватило неприятностей после дуэли с Калмыкиным. К тому же, сейчас в Москве решается моя дальнейшая судьба. Не хватало еще и усугубить ситуацию участием в подпольном турнире. Арс, ты с ума сошел? Мы тщательно подбирали время, чтобы провести полуфинал, а ты включаешь заднюю, и потом, обратной дороги уже нет, твое имя вписано в число участников. Если нас накроют, достанется всем. Ты понимаешь, что если наш подпольный турнир накроют, я точно вылечу. Не один ты в зоне риска», заметил Гаранин. «Для меня любой залет может быть последним, но я все равно здесь и иду до конца. Арс, с твоей стороны это несправедливо. Конечно, никто тебя не заставляет драться с Кисловым, ты можешь сняться с турнира, но ты представляешь, как это будет выглядеть. И потом, мы уже провели три этапа, в которых было куда больше поединков, и все прошло отлично. Схема отработанная, и проблем не будет, соглашайся». «Ладно, убедили. Я понимал, что ждать денег от Владимира Михайловича мне не стоит, а потому придется рассчитывать только на свои силы. Именно поэтому я должен рискнуть». Хоть с каждым разом степень риска возрастала, и каждые 9000 давались все труднее, да и вопрос уже был не в деньгах, а в престиже. Чтобы сохранить лицо, нужно выходить на арену и сражаться. Даже если бой закончится поражением, это не так ударит по репутации, как отказ от поединка. Очередной этап турнира уже по традиции прошел в субботу. Гаранин арендовал загородный охотничий домик, где мы оставили свои вещи, а поединки проводили в лесу на расчищенной от снега площадке. Для меня это было заметной проблемой, потому как умеющий управлять стихиями Кислов мог особо не заморачиваться и использовать снег в своих целях. Мои требования сменить арену Гаранин отклонил, но попросил Платона не пользоваться преимуществом. Мне от этого совсем не стало легче, потому как я прекрасно понимал, Кислов будет жульничать, а слово «дворянина» для него ничего не значит. Пока шел первый поединок, в котором Уник Дубовый раскатывал своего противника, я строил планы на предстоящий бой. «А теперь перед вами вторая пара полуфиналистов», — прозвучал голос Гаранина. «Арсений Чижов и Платон Кислов. Встречаем их аплодисментами». Зрители ответили бурными аплодисментами, но я все равно слышал пробивающийся через овации свист и улюлюканье. Похоже, кого-то из нас недолюбливали. Хотя, не стоит исключать вариант, что негатив предназначался нам обоим. Начали. Кислов старался как можно скорее обеспечить себе преимущество и доказать, что он сильнее, а я оказался в полуфинале совершенно случайно. Фирменным взмахом руки Платон направил в меня огненную волну, в точности так же, как пару дней назад поступил Калмыкин. Интересно, Кислов видел запись этого боя в сети или нет? В любом случае, повторяться нельзя, иначе поймает на той же стратегии. Именно поэтому я не торопился сближаться. Хочется стихийнику пошвыряться в меня огнем, пусть практикуется в таланте, а заодно расходует силы. Мне торопиться особо некуда. Единственное, что я сделал, замедлил время, чтобы вовремя уходить от атак. Беготня по арене длилась уже минуты две, но Кислов не показывал усталости. «Ты собираешься драться, или мы так и пробегаем все три раунда?» — насмехался парень. «Так подойди, чего же ты боишься?» Платон ухмыльнулся и направился прямиком ко мне. Я понимал, что у него есть козырь в рукаве, а потому осторожничал. Вот оно. В паре шагов от меня Кислов активировал огненную ауру и прыгнул на меня в надежде взять в захват. Если бы ему удалось навязать мне контактную борьбу, я бы точно проиграл с многочисленными ожогами. К счастью, я вовремя разгадал его план и ушел в перекат, а потом замедлил время и успел провести удачную связку, пробив парню в корпус. «Раунд», — объявил Гаранин, давая нам обоим минуту на передышку. «Невероятно, такое впечатление, что Кислов просто неутомимый», — бормотал у меня над ухом Серафимов, а я пытался понять, в чем заключается секрет противника. Не мог же он выжечь всю энергию в первом раунде и оставаться таким спокойным? Конечно, парень может блефовать, но я в это ни за что не поверю. «Уля», — я перевел взгляд на трибуны, где за спиной Кислова сидела Ульяна Ершова. Сейчас девочка у них закрыла глаза от напряжения и шевелила губами, совсем так, как во время использования таланта на парах. Она же ходячая заправочная станция для талантов. Вот почему Кислов расходует свои силы, не переживая о последствиях. «Что ты сказал?» – удивился Серафимов. «Родя, как хочешь, но ты должен отвлечь Ершову. Ты ведь хочешь, чтобы Кислов проиграл? Если выиграю, призовые делим пополам». «Уловил, а что я сделаю? Это уже твоя забота». «Все, минута вышла, мне пора». Вышел на середину ринга, посмотрел в довольные глаза Платона и сделал 5 шагов назад, как и подобает по правилам. «Начали», — скомандовал Гаранин. В этот раз Кислов не стал изобретать велосипед, а решил действовать грубо, но эффективно. Активировав талант, он поднял кучу снега вокруг арены, спрессовал его в плотные ледышки и направил в меня. Я едва успел откатить время назад, чтобы избежать столкновения с ледяной лавиной. Его намерения понятны. Нет противника, нет боя, но это слишком. Мои часы показывали, что я откатил время на 15 секунд назад. Именно сейчас Кислов должен начать реализацию своего дерзкого плана. У меня оставалось лишь несколько секунд на размышления, и я не придумал ничего лучше, как стать рядом с трибунами. Осмелится ли Платон ударить сразу по 3 десяткам студентов? Здесь сидят Аверин, Погодин и другие влиятельные дворяне. Не думаю, что Платону простят такую выходку. «Кислов, предупреждение!» – закричал Гаранин. «Использовать условия за пределами арены запрещено. Хочешь сделать ледышку? Формируй ее своими силами». «Пусть так», – сдался парень и позволил ледышкам рухнуть на землю. В этот момент я услышал за спиной странный диалог. «Уличка, мне нужно тебе кое-что сказать», – запинался Родион. «Серафимов, отстань, я занята. Ты не понимаешь, это не может подождать. ТС, Уля, я тебя люблю». Я на мгновение даже позабыл о поединке и повернулся на трибуны, чтобы увидеть, как Родион зажимает Ершову и целует ее в губы. Девушка оцепенела от удивления, а потом завалилась вместе с Серафимовым за спину. «Бинго! Что же, Родя честно отработал свои деньги. Обернись!» – закричали мне с трибуны. Я уже догадывался, что ничего хорошего меня не ждет, а потом замедлил время, насколько мне позволяли силы, и прыгнул в сторону. Как оказалось, не зря, огненная волна пронеслась мимо и ударила в защитный амулет, который выставил перед собой Аверин. «Кислов, ты идиот!» – заорал Петр, когда огонь рассеялся. «Еще одна такая выходка, и я сам спущусь на арену, чтобы надрать тебе задницу». Возмущенные голоса поддержали Аверина, поэтому Платон не стал встревать в конфликт. Теперь, когда он потратил массу энергии на создание ледышек и огненную волну, а Ульяна была занята, отбиваясь от Родиона, Кислову оставалось надеяться только на рукопашку. «Давай сразимся!» – закричал парень, окутывая пламенем крепко сжатые кулаки. «А почему только кулаки? На все тело таланта уже не хватает, давно пора». Я решительно шагнул навстречу к Платону. Первый его хук промелькнул у меня над головой. Я нырнул под рукой и мгновенно перенес весь тела на другую ногу, чтобы уйти от встречного удара. Сейчас кулаки Кислова оставляли после себя огненные следы, словно кому-то захотелось быстро помахать бенгальским огнем, рисуя причудливые узоры. Правда, мне сейчас было не до развлечений. Один такой удар сулил не только рассечение, но и глубокий ожог. К счастью, у меня еще оставалось немного энергии, и я замедлил время, насколько это было возможно. Что там Ирина Валерьевна говорила насчет эмоций? Положительные гораздо сильнее, готов поспорить, потому как гнев из-за манипуляций Платона буквально переполнял меня и усиливал эффект от таланта. Сейчас Кислов двигался как в замедленной съемке, а я без проблем уходил от его ударов. Кстати, пора бы дать достойный ответ. Уклонился от очередного хука с правой, заблокировал удар левой и ответил хлестким ударом в челюсть. Пока противник прикрылся от бокового удара, провел апперкот. Голова Платона закинулась назад, и он на какое-то время потерял концентрацию. Прямой удар с ноги в солнечное сплетение. Грамотный рукопашник не позволил бы поймать себя на такой ошибке, но Кислов слишком полагался на свой талант и хитрость с бесконечными силами. С тем же Никитским такой трюк мне не провернуть, но в этом бою все было иначе. Всего 3 четких выверенных удара, когда Платон не может подстраховаться талантом, и противник бит. Победа Чижова нокаутом во втором раунде, произнес Гаранин. Друзья бросились поздравлять меня, а я схватился за обожженное плечо. Вместе удара рукав спортивного костюма сгорел дотла, а искорки мерцали по бокам ткани, расползаясь дальше по ткани. Зашить такое невозможно, только выбросить. Все-таки блок пылающего кулака не прошел даром. «Сень, у тебя одежда дымит», — заметил Серафимов. На лице Родиона красовался отчетливый след от пощечины, но парень особо не расстраивался. «Кстати, с тебя 4500, я справился с твоим заданием, без проблем». Как только получил у Гаранина призовые, рассчитался с Родионом. «Я совершенно не чувствовал укора в совести, все было сделано честно». Кислов мухлевал, а я спутал его планы, заставив драться честно. А то, что он сам растратил силы, его проблема и наука на будущее. На следующий день я не находил себе места. Завтра из Москвы должен был вернуться Гранский и озвучить решение императора по дуэли. От этого напрямую зависела моя дальнейшая судьба. Утром я собирался в академию вместе с Родионом и порывался выйти пораньше. «Да погоди ты!» – вспылил Серафимов, не выдержав моей прыти. «Какой смысл спешить в академию, если занятия начинаются в 9? Дай спокойно допить чай и дочитать новости». «А что пишут?» «Ничего интересного. Говорят, в Карском море потопили 2 грузовых корабля. При этом корабли сопровождения уцелели, а виновника найти не удалось из-за сильного тумана. А ты говоришь, что ничего интересного. Там на десятки миллионов добра затонуло, в наших водах корабли топит, а тебе не интересно. Это же по нашей части. Пока мы закончим учебу, без нас разберутся», — отмахнулся Серафимов и сделал последний глоток из чашки. «Все, утренние традиции соблюдены, можем идти». До академии добрались быстрым шагом минут за 5, но у входа меня ждало разочарование. «Чижов, а тебе чего?» — удивился охранник. «Распоряжение на твой счет не поступало, ты до сих пор временно отстранен». «Как? Разве Гранский не вернулся из Москвы?» «Вернулся, буквально сегодня утром приехал в академию прямиком с дороги, чтобы отдохнуть и провести занятия по развитию таланта. А что насчет меня? Распоряжений нет», — развел руками охранник. «Мне не оставалось ничего другого, как торчать у входа. Хотя, через несколько минут я все-таки отказался от этой идеи и отошел дальше, потому как в академию подтягивались остальные студенты и косились на меня. Плевать, если понадобится, буду торчать тут весь день, пока Гранский не соизволит дать мне ответ. Если отчислен, пусть так и скажет. А если восстановлен, зачем тянуть время?» День выдался прохладным, поэтому пришлось ходить кругами, чтобы не замерзнуть. Часа через 3 махнул рукой и отправился домой. «Какой толк торчать на морозе, если до тебя никому нет дела?» «Арсюш, а что это ты так рано сегодня?» — забеспокоилась Нина Кузьминична, когда я возвращался домой. «Неприятности в академии. Так, ну-ка, рассказывай», — потребовала женщина. «Заходи на пирог и рассказывай, что приключилось. А то я испекла такой большой, а куда мне одной его есть? Вот думала вас с Родиком угостить. Спасибо. Честно говоря, проголодался». «О, ты такого пирога с черникой в жизни не пробовал. Мой руки и садись за стол». Умеет Кузьминична выведать секреты. Пока я уплетал вкусный пирог и отогревался горячим чаем, поведал ей о своих проблемах. Конечно, в подробности не вдавался, но суть передал. «Все наладится», — заверила меня женщина. «Мне кажется, ректор тянет, чтобы ты немного понервничал и был более покладистым. Понимаешь, такой воспитательный момент. Ты ведь волнуешься? По тебе вижу, что волнуешься, места себе не находишь. А завтра он тебя простит и восстановит. И ты в следующий раз дважды подумаешь, прежде чем встревать в какие-нибудь неприятности. В ваших словах есть здравый смысл, Нина Кузьминична. Надеюсь, так оно и есть. Родион вернулся из академии буквально через пару часов после того, как я поднялся наверх и с удовольствием расправился со своей порцией пирога, который завернула с собой хозяйка квартиры. «Никаких новостей от Гранского?» «Не», — отозвался Серафимов. «Я его вообще не видел сегодня, но говорят, что занятие он все-таки провел. Ничего, пойду завтра. Буду ходить каждый день, пока он не соизволит озвучить решение. Сень, только не горячись. Ладно, так можно дров наломать, что точно отчислит. Я спокоен. Меня обещали поставить в известность первым, но Гранский за весь день не нашел ни минуты, чтобы сообщить мне результат, мог бы хоть через тебя передать». Я поднялся из-за стола, накинул плащ и направился на улицу. «Ты куда?» «Подышу свежим воздухом». Настроение было пробраться в академию, ворваться в кабинет ректора и высказать все, что я думаю о его желании поиграть на нервах, но я успокаивал себя тем, что у Гранского наверняка есть причины не торопиться с выводами. Может, он ждет отмашки императора, или занят более важными делами. Тот же Калмыкин на деле оказался еще тем негодяем, работающим против академии. Стоп, может, он подозревает в чем-то подобном и меня? Это он зря. За все время я не давал повода усомниться в моей порядочности. Зимний морозный воздух действительно помог мне прийти в себя. Сделал небольшой круг по району, прошелся к академии, а затем направился на смотровую площадку, с которой открывался отличный вид на академию. Там я едва ли не нос к носу столкнулся со странным типом, который при моем приближении поспешил убраться. Интересно, куда это он так смотрел и почему поспешил уйти? Подошел ближе к краю смотровой площадки и заметил отличный вид на академию. Вот и думай теперь, что хотел этот тип, просто полюбоваться видом ночного города, укутанного снегом, или рассматривал территорию академии с безопасного расстояния. При случае нужно непременно рассказать Гранскому или Платонову. Когда я вернулся домой, Родион уже спал. Тихонько переоделся и лег в свою кровать, поставив будильник на 7 часов утра. Завтра я решил заглянуть в академию пораньше, чтобы наверняка застать Гранского у входа. Пока Родя спал, я перекусил на скорую руку, переоделся и умчался в академию. Гранский явился ровно в 8, несмотря на то, что до начала занятий оставался еще час. «Арсений, хорошо, что ты здесь, нужно поговорить», — произнес ректор и отошел в сторону, чтобы наш разговор не могли подслушать. «Хотите меня обрадовать, Борис Ефимович?» «Признаться, я до сих пор в размышлениях». Император внимательно выслушал мой отчет и предоставил право лично принимать решение в этой ситуации, но у меня есть подозрение, что он желает сохранить тебя в академии. «А чего хотите вы, господин ректор?» Гранский набрал воздуха в грудь и внимательно посмотрел на меня. «А я хочу, чтобы мне дали спокойно работать, чтобы мои преподаватели не уходили по нелепым причинам и не затевали болезненных ударов по репутации академии. Я хочу, чтобы наша академия выпускала отличных специалистов и славилась на всю страну. Что насчет тебя? Я принял решение. Оставайся. Ты, темная лошадка, которая оказывается в центре события и переворачивает даже самую большую неприятность нам на пользу. Уже ради этого стоит терпеть твои выходки. До начала занятий меньше часа, но я думаю, ты успеешь вернуться домой за учебными принадлежностями и успеть к первой паре. Надеюсь, я не пожалею об этом решении». Глава 20. Крах ростовщика. Восстановили. Я застал Родиона на пороге квартиры, когда тот достал из кармана ключи и собирался запирать дверь. «Поздравляю. Собственно, я и не особо сомневался. Академии нужны такие студенты, как ты, Сень». «Какие такие?» «Ты, моторчик, двигатель прогресса. Везде светишься, участвуешь, продвигаешь академию. Знаешь выражение о том, что черный пиар, тоже пиар. Даже здесь ты ходишь по лезвию, но достигаешь цели. Еще бы тебя не восстановили. Что-то раньше ты не был так уверен, не хотел спугнуть удачу. Знаешь, иногда нужно промолчать, чтобы все сложилось. Родь, как для дворянина, ты слишком суеверный. Я долго размышлял насчет своего участия в финале турнира. С одной стороны, слишком опасно так рисковать, могут и отчислить. С другой стороны, остался всего один бой. Да и Гранский здорово задел меня своими словами насчет темной лошадки и готовности терпеть мои выходки ради популярности академии. Хотел моих выходок, получай. Правда, я все равно надеюсь, что о подпольном турнире никто не узнает, иначе вылетим как миленькие, даже ручкой не успеем помахать на прощание. О деньгах даже не думал. Турнир уже давно вышел на ту стадию, когда престиж перевесил материальную выгоду, поэтому финансовая сторона вопроса меня особо не волновала, хоть с деньгами и были небольшие проблемы. На ближайшем выходном собрались в кафешке «Пять углов», чтобы обсудить детали. В этот раз нас было всего человек 15, ближе к финалу многие утратили интерес к организации поединков и приходили уже по факту в условленное место, чтобы поглазеть на представление или сделать ставки. Пусть в Мурманске было еще прохладно, за столиком царила весенняя атмосфера. Алиса подбирала цвет волос, разрываясь между рыжим и черным. Аверин создавал иллюзии Калмыкина в костюме клоуна, который выпускал волны пламени, а потом падал на пятую точку в лужу растопленного снега. Все присутствующие покатывались от смеха каждый раз, как на лице самовлюбленного бывшего декана стихийников формировалась недовольная мина. Акеша снова спорил с собратьями по таланту о полезности каких-то изобретений. Один Радя усиленно делал вид, что ничего не происходит, но периодически косился на девушек за соседним столиком. Да, Серафимов никогда не меняется, независимо от времени года. Тебе с рыжими очень идет, но если честно признаться, ты симпатичная с любым цветом волос, произнес я, проходя мимо Алисы и слегка ее приобнял. Девушка тут же покраснела, но выбрала черный. Готов поспорить, сделала это специально, чтобы не идти у меня на поводу. Итак, друзья, готовы? Гаранин ворвался в кафешку, словно метеор, и плюхнулся на свободный стул. На мгновение мне даже показалось, что он тоже обучился таланту замедлять время. Его вечный спутник Елагин явно не успевал за другом, а потому оказался за столиком секунд через пять и сидел весь красный от натуги. Казалось, ему приходилось бежать за Колей, чтобы не отстать. «Ждем только тебя», — произнес Родион, оторвавшись от созерцания местных красавиц. «Отлично, я подготовил на финал нечто особенное. Будем проводить его в Териберке». «Где?» — опешил Серафимов. «Ты или нормально говори, или не выражайся. Териберка – самый северный населенный пункт нашей империи, последний покой сотен кораблей. Места там просто потрясающие, вокруг дикая природа, минимальное количество людей, останки огромных кораблей, которые словно призраки стоят на берегу, а у моря не видно конца, потому как за горизонтом только ледники и северный полюс. Правда, добираться туда далековато, но за 2 часа управимся. Насчет автобусов я уже договорился. Провернем все так, будто это экскурсия». Финал турнира проходил в начале апреля, когда солнце садилось за горизонт часам к 8 вечера, но рассеянного света хватало, чтобы можно было разобрать что-то в сумерках. До дня проведения финала 2 дня подряд шли дожди, но в субботу небо прояснилось, и даже светило солнце. Пусть мы проводили поединок вечером, но хотя бы воздух стал немного теплее. Гаранин постарался на славу и обеспечил нас хорошим освещением. Еще бы озаботился шумоизоляцией, но в таком глухом месте это особо и не требовалось. Пока люди Гаранина готовили арену к проведению финала, мы могли прогуляться по кладбищу кораблей и полюбоваться природной красотой, но мне сейчас было не до этого. «Сень, такое пропускаешь», — восклицал Серафимов, вернувшись с прогулки. «Там красивейший водопад, останки кита, старые корабли, красота. Родь, а у меня финал, понимаешь? Я обязательно приеду сюда как-нибудь в другой раз и полюбуюсь местными красотами, но сейчас мне нужно собраться с мыслями. Ничего не понимаю», — пробормотал Кеша, глядя на листочек со ставками. «Погодин либо идиот, либо делает это намеренно». «Ты о чем?» — взял из рук Кеши листок с коэффициентами и увидел, что коэффициент на мою победу — 2,5, а на победу Дубового — 3. «Слушай, действительно странно. Выходит, я могу поставить на оба исхода по 10, и если выиграю я, заберу свои деньги обратно плюс 5000, а если выиграет Ефим, заработаю 10 сверху». «Именно. Либо здесь ошибка, либо Погодин собирается всех кинуть. Помнишь момент, когда ты победил на дуэли с Калмыкиным? Тогда Погодин отказался брать ставки на твой следующий бой, а тут от чего-то такая щедрость. Может, закинуть на тебя червонец?» «Сень», — Родион задумчиво теребил бороду, но тут же получил легкий подзатыльник. «Неужели ты не понимаешь? Во-первых, нужно делать ставки на обоих бойцов, чтобы остаться хотя бы при своих, а во-вторых, здесь пахнет кидаловым, а ты с большой вероятностью не увидишь свои деньги. У Погодина, сомневаюсь, стал бы он подставлять под удар свою репутацию. Ладно, друзья, посмотрим. Никаких ставок не делайте, а мне пора». Гаранин махал мне, показывая, что у них все готово, и можно начинать. Я вышел к краю импровизированной арены и набрал в легкий прохладный вечерний воздух. Ефим стоял на противоположном краю арены и ждал, когда Коля позволит нам подойти ближе на условленные 5 метров от центра. Вот он момент истины, все решится в ближайшие минуты. Я прекрасно понимал, в чем заключалась ошибка предыдущих соперников Дубового. Все они пытались сокрушить его прочную защиту, чтобы победить. Кто-то пытался превзойти его в рукопашке, другие использовали стихии, третьи рассчитывали на острые когти и клыки, но все они ошибались. Каменная кожа этого силача предоставляла ему невероятно мощную защиту. Какой смысл биться об нее, если можно победить по сумме очков? Достаточно наносить легкие точные удары и уклоняться от его увесистых кулаков. Звучит легко, а вот реализовать такое на практике достаточно сложно, иначе Дубовый не оказался бы в финале, выбив крепких бойцов. В этом бою я полагался на скорость и ловкость, и, конечно же, на удачу. Дамы и господа, сегодня произойдет то, чего мы ждали так долго, мы узнаем имя победителя нашего турнира. Начал Гаранин. В финале сойдутся сильнейшие противники этого сезона, Ефим Дубовый и Арсений Чижов. Нерушимая скала и неуловимый волчок. Кто окажется сильнейшим? Коля спустился к нам на арену и внимательно посмотрел в глаза каждому из соперников. Готовы? Угу! Проревел Дубовый, наклонившись вперед, словно игрок в регби. Готов, начали! Проревел Гаранин, отступая в сторону. Дубовый рванул в мою сторону с явным намерением обхватить руками и повалить на землю. В борьбе у меня против такой махины не было ни малейших шансов, поэтому я помчался навстречу, но за пару мгновений до столкновения отскочил в сторону. Рука Ефима потянулась за мной, тщетно рассчитывая схватить за футболку, но я оказался быстрее. Нестандартное начало поединка. Прокомментировал наши фокусы Гаранин. Видимо, у обоих соперников есть план. Конечно, есть. Мы совершенно в разных весовых категориях. Если во мне едва набиралось 80 килограмм веса, то у Дубового были все 100, но назвать его толстяком язык не поворачивался, он был высоким и крепко сбитым парнем с горой мышц. После первоначального провала Ефим действовал осторожнее, но продолжал атаковать. Мне стоило невероятных усилий, чтобы избегать попыток перевести борьбу в партер. За весь первый раунд я едва успел нанести пару точных ударов, потому как постоянно перемещался. Если бы не замедление времени, мне бы пришлось туго. Во втором раунде я провел удачную атаку и слишком увлекся. Оба удара достигли цели и оставили на лице Ефима заметные следы, но каменный великан всем весом обрушился на меня и придавил к земле. В спине что-то хрустнуло, дыхание перехватило, и я не мог даже вздохнуть. В таком положении мне точно не победить. Время назад, в этот раз я был более осторожным. Провел быстрый джеб в лицо и сразу ушел в сторону от прыжка гиганта. В памяти почему-то всплывали финалы чемпионата мира по футболу, когда в предыдущих матчах соперники играли в открытый футбол и громили соперников, а в финале осторожничали. Из-за этого финал выглядел скучным и блеклым, без ярких моментов, а все потому, что каждый боялся ошибиться и осторожничал. Та же самая ситуация складывалась и в нашем поединке. Ефим уже трижды достал меня огромными каменными кулачищами, рассек губу и бровь, едва не сломал челюсть и оставил огромный синяк на ребрах, но я продолжал бой, и более того, ответил двумя десятками точных ударов, которые были Ефиму как слону дробина, но приносили мне победные очки. Пусть я разбил кулаки в кровь, но по очкам был далеко впереди. К третьему раунду Дубовый отказался от попыток повалить меня на землю и сконцентрировался на бое. Приходилось постоянно двигаться, чтобы уходить от его огромных кулачищ. Нырок, уход в сторону, удар. Ефим даже не попытался заблокировать удар, полагаясь на каменную кожу, и мгновенно ответил встречным выпадом. Я понимал его расчет, победить техническим нокаутом, когда я не смогу продолжать бой. От победы меня отделяло всего 2 минуты. Но судьба решила подкинуть еще один неприятный фокус. Всем оставаться на своих местах. Работает полиция Мурманска. От неожиданности я повернулся на шум и пропустил мощный удар, который отбросил меня на метр в сторону и повалил на землю. В груди перехватило дыхание, я замотал головой, чтобы прийти в себя, и поднялся. Правда, Гаранин не собирался считать до 10, а Дубовый не спешил атаковать, потому как на арену пробились стражи порядка, скрутили Ефима, а затем направились ко мне. Попытаться отмотать время назад, ничего не изменится. Допустим, я выиграю пару минут, на большее меня уже не хватит, но какой в этом смысл? Если полиция успела оцепить всю территорию побережья, значит, они были здесь еще до начала поединка, а сил у меня не хватит на более дальний скачок, да и ехать отсюда с Мурманска не ближний свет, а значит, нас все равно накроют. Среди стражей порядка я заметил осунувшееся лицо Гранского. Судя по всему, ректора попросили присутствовать на задержании. Сейчас стражи крутили зрителей и выводили по одному в большие машины, а Гранский посмотрел на меня и бросил лишь одну фразу: «Уведите». По дороге к машине меня атаковали репортеры. Издание «Арктика» сегодня. Как вы прокомментируете свое участие в подпольном турнире? Как вы думаете, какое наказание ждет вас? Наказание? Я остановился, чтобы посмотреть прямо в камеру, а стражи порядка решили не подгонять меня. Я считаю, что мы не заслуживаем наказания. Мы, студенты Арктической академии, будущие защитники Заполярья, должны быть готовы к суровой реальности. В академии нас слишком опекают, а занятий у Георгия Максимовича Платонова явно недостаточно, чтобы подготовиться к суровым испытаниям и столкновениям с контрабандистами и врагами страны. Нас лишили турнира в этом году, поэтому мы провели его самостоятельно. Вы не находите, что подвергали себя опасности? Такие подпольные турниры часто заканчиваются летальным исходом для участников. Нисколько. Хочу отметить высокий уровень организации мероприятия. Поединки проходили честно, по правилам студенческих турниров. 3 раунда по 3 минуты. За здоровьем каждого спортсмена следили целители.